Глава 8. Утром так и не разобрались, в чем причина ночной атаки хищников. Ну а наша звезда вышла в другую от поселка сторону, чем в прошлый раз. Я решил времени не терять и сканировал местность на артефакты, периодически подбирая камни. Скорость сканирования ощутимо возросла. Наконец-то стали попадаться животные, но не приближались, а сопровождали в пути. Опасности я не ощущал, поэтому перестал обращать на них внимание, сосредоточившись на поиске. За час пути, который мы шли до бункера, я нашел 8 артефактов, среди них 2 фонарика. Бункер выглядел как небольшой крутой холмик, замаскированный пещерой со стороны леса. Внутри, во всех немногочисленных помещениях, было действительно чисто. В смысле, не попадалось вообще ни одного артефакта. Но я нашел 2 аномалии, одну видимую и одну просто почувствовал, что-то неоднозначное в одной из стен. Насколько я понял, видимое и есть тот сюрприз, который меня здесь ждал. «Это что?» – спросил я Лича, показывая на слабо светящееся силовое поле, перегораживающее проход с поворотом, скрывающим, что там дальше. «А никто не знает», – ответил он и оперся на это поле плечом, как на стенку. Я заметил, что поле немного его спружинило. «Оно всех отталкивает и даже блокирует находящуюся недалеко взрывчатку. Подкопаться с другой стороны тоже не получилось». «Блин, просипел я, упав сквозь поле, которое меня почему-то не стало отталкивать. «Шутник хренов!» «Я так и думал, что оно тебя пропустит», — радостно произнес Лич. «Один раз сквозь это поле смог пройти сталкер, но его через некоторое время вытолкнуло обратно и больше не пропускало. Он сказал, что там за поворотом есть панель доступа, и он не смог пройти проверку. Может, тебе повезет, ведь ты же везунчик». «Хорошо», — кивнул я, не почувствовав угрозы. «Только не уходите без меня». «Естественно», — успокоил он. «Ты не торопись, у нас весь день впереди». Заглянув за поворот, я увидел металлическую дверь огромного размера и рядом на полу панель доступа в виде изображения правой кисти на пластиковом прямоугольнике. Недолго думая, приложил руку к панели и, почувствовав укол, резко отдернул руку, а на панели изменился рисунок на диагональный крест. «Хер тебе, а не пещера Али-Бабы. Я так и понял», — пробормотал я вслух на русском. Но тут крестик мигнул зеленым цветом, и рисунок сменился шахматной доской с фигурами. Я тут же вспомнил, что диагональный крест является 27-й буквой в древнерусской азбуке, или буковице, и произносится эта буква именно «хер». Я когда-то давно изучал буковицу в качестве языка программирования психики человека, но никак не мог подумать, что с ее помощью смогу взломать код доступа к чему-либо. Здесь что, русские что ли окопались? Так, ладно. Тут еще один ребус, попробуем разгадать и его, учитывая русские корни. То, что фигуры не совсем шахматные, я понял сразу. Но что-то такое я в интернете видел, и связано это было с чем-то тщательно скрываемым древнерусским. Некоторое время спустя я вспомнил, что это таврели. Примечание. Таврели. Древнерусские 3D-шахматы. Главное отличие от классических в том, что фигуры не съедаются, а берутся в плен и их можно освободить. Соответственно, сложность игры увеличена из-за большого количества комбинаций, так как все фигуры остаются на доске до конца игры. Конец примечания. Там на самих фигурах нарисовано, как они ходят. Увидев, что это середины партии, я стал вспоминать правила, они не сильно отличаются от классических шахмат. Главное – разобраться в башнях. Надеюсь, выиграть тут не потребуется. Я в шахматах не силен, все больше обманом у оппонентов выигрывал. С компьютером такое не прокатит. У него железная логика вместо психологии. Сделал несколько ходов, разломал пару башен, и вдруг изображение доски исчезло, а дверь, вздрогнув, стала медленно открываться. Да ну нафиг! Не может быть, чтобы было все так просто! Или это для меня так совпало? Я, предупредив Личу, что дверь открылась, и иду внутрь, пошел на разведку. Освещение шло из стены потолка. Перешагнув через порог, я ожидал, что дверь захлопнется, и это произошло. Почувствовав, что мне ничто не угрожает, я стал спокойно изучать обстановку. А ее-то, кстати, и не было вообще. То есть комната являлась кубом с ребром в 5 метров. И ничего не было из мебели, каких-либо проходов в другие комнаты или двери. Постояв немного, я понял, что так и не дождусь ничего, нужно что-то сделать. Сначала я прощупал стены и пол, толку никакого. Попрыгал, посвистел, покричал всякую фигню на языке содружества, тишина в ответ. Поняв, что туплю, решил поприветствовать хозяев помещения на русском. «Здравствуйте», – произнес я и стал ждать реакции. «И тебе здоровья, Росен», – ответила появившаяся в центре комнаты 4-метровая голограмма красивой женщины. «Уже 8173 лета жду, когда ты явишься для восстановления на службу». «Меня зовут Владимир», — представился я. «Извини, пожалуйста, а ты меня ни с кем не путаешь? Я в составе группы археологов изучаю остатки погибшей цивилизации Джоры. И, может, не Росин, а русский». «Язык сияющих тебе знаком, хоть и искаженный, а название расы своей ты не знаешь. Видимо, ты погибший разведчик из потомков деградировавших славян», — ответила она. «На базу ты прибыл, все протоколы доступа прошел, значит, готов и достоин стать разведчиком сияющих». «Наверное, славян», — попробовал уточнить я. «Именно славян. Видно, язык претерпел некоторые изменения», — сказала она. «Твоя принадлежность к славянам подтверждается генетическим анализом. На 82% – росен, 13% – светорус, 3% – хаариец, 2% – даариец. Такой разброс генетики связан со смешением рас, что является следствием деградации потомков сияющих. Смешение генетики способствует универсализации и уменьшению способностей специализации расы, что увеличивает шансы на выживание одиночки в тылу врагов». «Совсем ничего не понимаю. Какая служба, какие сияющие и почему я погибший?» – спросил я, запутавшись в сказанном. «Отсутствие знания о своем роде тоже следствие деградации», – ответила она. «Раз твоя совесть поспособствовала нахождению здесь тебя в данный момент, значит, ты раньше уже был разведчиком. Просто смерть затерла воспоминания об этом». «Совесть-то тут при чем?» – удивился я. «Совесть является совместной вестью, связью твоего духа и рода». «Все, я поплыл», – признался я. «Совсем запутался в данной информации. Чем мне делать-то и чем мне это грозит? Только попроще». «Тебе необходимо установить сеть для прохождения службы в качестве разведки глубокого внедрения». «А что у вас делают разведчики?» – полюбопытствовал я. «Они наблюдают за происходящим в темных областях галактики». «А мы сейчас в какой области находимся?» «В темных областях на одной из планет расы Джоре», – ответила она. «Несколько сияющих расы Росин добровольно согласились пожертвовать собой и жить в темных областях для разведывательных целей». «А в чем тут самопожертвование?» – поинтересовался я. «Длительное нахождение сияющих в темных областях приводит к деградации организма и разума», — объяснила женщина. «Это положительно сказывается на маскировке и отрицательно на способности анализировать. Поэтому специально для разведчиков разработали экспериментальную ментальную сеть, которая ставится поверх нейросети и не обнаруживается на оборудовании темных. Она также обеспечивает передачу информации на главный кристалл базы аналитиков». «Да уж, на такой подвиг я, наверное, не способен», – покачал я головой. «Хотя, не знаю всей информации о проблемах сияющих, так что все может быть. А как деградация способствует маскировке?» «Самое демаскирирующее – это рост», – ответила она. «Так это у тебя нормальный рост сияющих?» – очень удивившись, спросил я. «Средний, если быть точнее», – ответила она. «А у тебя средний рост людей, живущих в темных областях». «Понятно. В принципе, я готов стать разведчиком и помогать сияющим», – заявил я. «Я ведь как раз и занимаюсь тем, что брожу и наблюдаю за окружающими в темных областях. Только у меня проблема с установкой нейросети. Возможно, поврежден мозг. При замерах показывает всего 4 единицы интеллекта». «Установка ментосети не требует привязки к нейросвязям мозга и устанавливается прямо в ментальное поле человека. Прими горизонтальное положение во избежание повреждений, так как разум при установке временно отключается». «Хорошо», — согласился я и, улегшись на пол, тут же вырубился. А когда очнулся, не заметив изменений в организме и разуме, спросил. «Ничего не получилось?» «Ментосеть еще не развернулась в рабочее состояние», — сказала женщина. «Как только это произойдет, будет произведено полное сканирование организма с анализом повреждений». «И что дальше?» — поинтересовался я. «Ты уйдешь, а я останусь ждать следующего разведчика, которого судьба приведет в это место», — ответила она. «Так это совесть или судьба меня сюда привела?» «Они взаимосвязаны», — стала объяснять она. «Совесть является чувством справедливости, и в зависимости от ее чистоты ты совершаешь или не можешь совершить определенные действия. а в зависимости от твоих поступков формируется судьба. При отсутствии совести от ошибок в поступках ничего не остановит, если только страх перед правилами, установленными в социуме. Главное отличие сияющих от остальных людей – наличие совести. Я не все понял, но хрен с ним. Хочу предупредить, что, вероятно, скоро на этой планете будет много исследователей с большими возможностями, сообщил я. Они могут наткнуться на эту базу и попытаться взломать к ней доступ или узнать что-либо о технологиях ее составляющих. Джори уже нет, и ничто не помешает им это сделать. «Информация принята к сведению», — ответила она и распорядилась. «Запуск протокола эвакуации в одно из запасных местоположений». «Мне уже пора?» — спросил я. «Активация переноса произойдет после того, как ты покинешь базу», — сказала она. «Тогда я поспрашиваю тебя, пока есть такая возможность», — воспрял я. «Расскажи вкратце о расах сияющих». «Существует 4 расы сияющих», — начала она. «Генетическая предрасположенность расы Россин. Дипломатия, торговля, управление. Цвет радужной оболочки глаз – карий. Даарийцы имеют серый цвет глаз и являются воинами. Хаарийцы – зеленый цвет глаз, являются учеными и жрецами. Светорусы – небесный цвет глаз, являются мастерами, ремесленниками. Более подробную информацию получишь с помощью ментосети, когда частота твоей совести поднимется до 95%. «А Джори? Тогда кто такие?» – спросил я. «Джори являются нашими союзниками в темных областях галактики, благодаря чему и была здесь построена данная база поддержки разведчиков». «Что за поле на входе?» – продолжил я спрашивать. «И почему оно пропустило только меня?» «Частота поля настроена на проверку частоты совести», – пояснила она. «Твои 78% позволили пройти его. Генетическая частота в 97% позволила пройти второй этап проверки, чего не смог предыдущий претендент. Последняя проверка на знание языка была тобой пройдена сходу. Дополнительная проверка на интеллект, психологическую устойчивость и знание традиционных игр не влияла на доступ. Она была добавлена для статистики». «Все, уже мозги пухнут, пойду я». Отмахнулся я после небольших раздумий. «Удачи тебе в эвакуации». «Во славу рода!» – воскликнула торжественно женщина и открыла мне дверь. «Во славу!» – тихо ответил я, выходя за порог, охреневая. «А не к нацистам ли я, каким попал в секту?» «Да нет, не может быть. Тут ведь совесть лежит в основе. А она не даст совершить плохой поступок», – успокаивал я себя мысленно.